Глава 6. У меня никогда не было своего дома, так уж сложилось. Я жил с родителями, жил в общагах в съемных квартирах. Как большинство в моем поколении, в красные 20-е и серые 30-е, пожил в казармах и лагерях. Даже когда мир успокоился, мысль о собственном доме не приходила мне в голову. Наверное, я слишком поверил в непрочность бытия. Так что выкупленный 10 лет назад стилобат многоквартирного здания был первым моим настоящим домом. Большое несуразное помещение с проходящими через него коммуникациями и лифтовыми стволами никогда не предназначалось для нормального жилья. Там планировали поселить пару десятков безропотных мусов, обслуживающих здание, но в итоге поселился я. Целый этаж, множество больших и маленьких комнаток, соединенных длинными извилистыми коридорами. Никаких окон, один-единственный, ну, будем так считать, вход. Многоступенчатая безопасность. Мне очень нравится. Клаустрофобия? Нет, не слыхали. Закройте дверцу шкафа со своей стороны. Я вернулся из тихой заводи в глубокой задумчивости. Прошел в гостиную. Выслушал отчет охранной системы. Если коротко, то все в порядке. Сходил в душ. Надел чистые трусы и футболку, штанами пренебрег. Потом налил себе стакан коньяка. Итак, что странного я узнал? Во-первых, сам Ани. Синтет, искусственный интеллект, прокачанный до полноценного разума. И не просто в теле амебы, а каким-то хитрым образом привязанный к обычной воде. Немного избыточный для диверсанта и разведчика на влажных планетах, не так ли? При этом живущий всего 3 недели. Немного расточительно для разумного существа, способного просочиться сквозь любые щели и поры, не так ли? Во-вторых, хозяин Ани. Он ведь мне так и не ответил на вопрос, кто им управлял. Ани прислали стерегущие по запросу контроля. Но сделать запрос попросили сами стерегущие, которых об этом попросили думающие. Но ведь запрос через думающих могло направить и слаживание, и контроль, даже сами стерегущие, чтобы максимально запутать следы. Кто же закрутил эту безумную карусель? В-третьих, сказанное Ани. Что значит его намеки на секс? Секс он и есть секс. Половое влечение в какой-то форме есть у всех живых существ. Богомол спаривается с самкой, несмотря на риск, что ему откусят голову. Ултарианский глубоководный червь ищет партнера, понимая, что вылупившиеся личинки сожрут его заживо. Природа знает толк в механизмах продолжения вида, это всем понятно. Кроме ожившей бочки с водой. А вопрос о котловане? Да, я как-то из него выбрался. Хотя тело должно было сгорать слишком быстро, чтобы двигаться в кипящем густом расплаве из металла и стекла. Ну, выбрался и выбрался. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. В-четвертых, что делать с намеком, будто мне и фотосфера звезды не страшна? Нет у меня никаких шансов, если дойдет до такой жести. Буду бесконечно полыхать в океане плазмы, скорее всего, даже не успевая осознавать, что со мной происходит. Все оставшиеся 30 лет сольются в одну бесконечную вспышку света. В-пятых, как связано мое обращение и вторая фаза слаживания? Первая фаза понятна. Корабли, стерегущих над планетой, быстрое и жесткое подавление попыток сопротивления, забор тестовой группы, куда я совершенно случайно попал, заброска в пустыню в 500 километрах от Пунди, наш путь, столкновение с косамни, обращение, обретенный шанс для человечества. С первой фазой я связан накрепко. Вторая фаза – это эвакуация с Земли 4 групп населения. Четверть отобрана случайно, так же как тестовая группа. Включая древних стариков, безнадежных больных, психов, орущих младенцев, лишившихся матерей, непримиримых врагов, тут же сцепившихся насмерть. Четверть выбирали земные власти. Тут, разумеется, было полно политиков, бизнесменов, религиозных лидеров вместе с их семьями, челядью, любовниками, любовницами. Еще четверть составляли люди, реально умеющие многое, руками или головой, в любой сфере. Ученые, инженеры, мастера-специалисты, агротехники, рабочие. И еще одна четверть – люди, создающие что-то уникальное, чаще всего в области культуры. Художники, писатели, композиторы, архитекторы, иногда певцы и танцоры, иногда актеры и режиссеры. Можно спорить с критериями отбора, но какой-то смысл в нем улавливался. После этого Земля исчезла. На обращенных была использована та же технология, что и на целой планете. Но мы-то не исчезли, а Земли больше нет. В-шестых, Павлов тут при чем? Если надо было помешать дойти до меня какой-то информации, для этого существовала масса более жестких и простых способов. Я уверен, что достаточно было контролю или любому другому члену Большой Четверки явиться к Василисе и строгим голосом сказать: «Не смей сообщать Никите Самойлову то, что узнала». Она подчинилась. Она же не дурочка. Она, как только поняла, что это опасно, стала от меня шарахаться. Почему Большая Четверка выбрала сложное решение, в итоге все только усложнившее? Я обнаружил, что стакан с коньяком пуст, а сам я стою на кухне, глядя на забитые продуктами длительного хранения полки. Взял новую бутылку и большой пакет фисташек. Мне ведь все равно, что есть и пить. Зачем я влез во все это? За что погибли Тао Джо, Макарсанаакс и Тонса? Почему я не валяюсь спокойно на любимом диване, просматривая старый земной сериал? А, кстати, почему? Я плюхнулся на диван, где нашла свою смерть предыдущая версия Василисы. Включил полицейский процедурал и честно пытался его смотреть. Разумеется, все было стандартно. Немолодой детектив с усталым лицом, скверным характером и кучей комплексов оказался втянут в череду загадочных убийств. Причем явно и он сам являлся целью преступника. Детектив старался как мог, проявлял чудеса изобретательности, прибегал к помощи друзей и бывших полицейских. Как должное принимал женскую любовь и ласку, да, ведь он так крут, но запутывал ситуацию еще больше. Под конец серии детектив пришел домой в пустую одинокую квартиру, сел в кресло и принялся устало бухать, тупо глядя в телевизор и мусоря объедками. Но никакой фантазии у режиссера. Нет, показать, что детектив – общительный, обаятельный человек, дом у него любящая жена, на столе ждет ужин, носятся веселые умные дети, лает обрадовавшийся возвращению хозяина собака. Всегда одни и те же схемы и приемы. Я допил коньяк, смахнул на пол с дивана кожуру от фисташек. Давно уже выбравшийся из угла робот-пылесос тихонько всосал ее и откатился в сторону. Может быть, что-то другое посмотреть? Если я никуда не стану ходить и ни с кем не буду общаться, вдруг мой загадочный приятель оставит меня в покое? Павлов-младший станут заниматься бизнесом, выращивать клоны родителей, я продолжу смотреть кино, все пойдет своим чередом. В конце концов, я ведь отомстил непосредственным виновникам нападения. Аня самоуничтожился по моему приказу. Разрешающий последние сомнения убит. А тягаться с Большой Четверкой надо быть ненормальным. Что смог, то сделал. Моя совесть чиста. Я поерзал на диване, вытянулся поудобнее. Какое-то неудобство. Какая-то штука давит в спину. Запустив руку между диванными подушками, я порылся и вытянул наружу маленькую сумочку. Даже не сумочку. У нее не было ни ремня, ни ручки. Скорее, косметичка. Тисненная бледно-бежевая кожа, золотистая защелка, крупные желтые камни в качестве украшения, не то топазы, не то желтые сапфиры или бриллианты. Судя по тому, что система охраны ее не замечала, еще и экранированная, невидимка. В легком недоумении я смотрел на косметичку. Только одна женщина была у меня недавно на этом диване, здесь и умерла. Я уничтожил тело и протер подушки, но сильно прибирать не пришлось. Ани всосал в себя телесные жидкости. Так что косметичка мирно лежала между подушками, засунутая туда слишком неудачно, чтобы быть обнаруженной. Или слишком удачно. Вернувшись тихонько из моей спальни, Василиса решила прихорошиться, допустим. А зачем запихивать косметичку поглубже? Я держал в руках сумочку, мял ее руками и думал. Пусть там окажется помада, тушь, пудра. Что там еще женщины таскают? Крем для век, крем для щек, крем для лба этой. Зона декольте. Ну и какой-нибудь талисман, там, 2-3 презерватива. Может, вернуть ее Василисе, не открывая? Хороший повод заглянуть к Павлову. Обругав себя за нерешительность, я открыл застежку. Да, там была зеленая тушь и золотистый патрон нежно-розовой помады и тюбик какого-то крема, и даже простенькая подвеска на серебряной цепочке. Наверняка детский еще талисман. А еще в косметичке лежал сложенный квадратиком лист бумаги и маленькая авторучка. Уже понимая, что увижу, я сел на диване и достал листок. Он был влажный. Я аккуратно развернул его и увидел аккуратный почерк девочки-отличницы с хорошим классическим образованием, крошечные ровные буковки. Знакомый мне по дневнику почерк Василисы. «Свет на бумагу!» – скомандовал я, и в потолке включились светильники, узким лучом высветившие развернутый лист. «Никита, если вы это читаете, то я мертва». Я посмотрел на экран, где беззвучно шла вторая серия. Полицейский сыщик с грустным лицом сидел на корточках, глядя на распростертую в крови девушку. Лица не было видно, но ясное дело, это та, с кем он переспал в первой серии. «Я просто хочу прожить оставшиеся мне 30 лет», — сказала в пространство. Глубоко вдохнул-выдохнул и начал читать дальше. «Извините, что на «вы». Это так глупо. Вы очень хороший, хоть и древний, как мамонт». «Спасибо, детка», — сказал я, будто разговаривая с запиской. «Думаю, что на нашу семью напали вовсе не из-за папиной работы. И это не выходка маминого любовника, хотя папа наверняка так думает. Все дело во мне, Никита, еще в моей бабушке. Вы не знаете, но она была в тестовой группе, хотела остаться в ущелье». «Знаю», — возразил я. «Ей не позволили, конечно, но она сбежала, вернулась и увидела обращение. Бабуля говорила с слаживающим». «Да уж, упорство и храбрости Елене Денисовой было не занимать. Сбежала, значит, и поговорила. Когда? Я же ее не видел. Хотя слаживающая, точнее, в ее случае слаживающий, мог поговорить с ней так, что мы ничего и в двух шагах бы не увидели». Слаживающего тронула ее отвага. Он не позволил ей пройти обращение и пояснил, почему выбрал для него лишь стариков. Сказал, что они сделали с вами то же, что сделают с нашим миром. Бабушка говорила, что он был очень добрым и человечным, как вы, Никита. Я рассмеялся. Это я-то добрый и человечный. Желчный древний мизантроп. Как же все запутано в голове у юных девушек. Она видела битву и потом часто о ней вспоминала. Собирала всякую информацию, хотела написать про эту книжку. Бабушке было интересно, почему из 17 обращенных трое умерли в процессе обращения. Она не верила, что это случайно. Тао Джон, он раньше был ее персональным телохранителем, нашел для нее какого-то специалиста, вроде сыщика. Кажется, его зовут Донсо, и он Хро. Я почувствовал, как у меня похолодело в груди. «Донсо, что же ты наделал? Почему ты смолчал? Почему не сказал мне? Хранил конфиденциальность клиента? Ты же сам заметил, что от этой истории воняет». Хро очень долго искал, информации по тем людям было мало, но он как-то договорился с двумя Рилли. Они ученые и исследуют обращение все эти годы. Макарсанаакс и Дастрамар. Кажется, муж и жена. Не знаю, почему они поделились информацией, Рилли ведь упрямые. А тема обращения не очень рекомендуется к изучению, как сказала бабуля. Наверное, она очень много заплатила. Рилли назвали все три имени и нашли биографии этих людей. Кстати, никакого Джона Доу среди них не было. Тао Джон сильно расстроился. «Дело не в деньгах», — пробормотал я. «Тонса не отказал Тао Джону. А Макс и даст Тонса, потому что мы были в ущелье вместе». Мы стояли крошечным отрядом. Престарелые бойцы, принадлежащие к другим культурам наблюдатели. А на нас катилась волна безжалостных разумных существ, привыкших пожирать своих врагов. Мы сражались насмерть плечо к плечу. Мы уничтожили и вывели из слаживания целую культуру, оставив ее лишь строчками в энциклопедиях. Такое не забывается. Бабушка сказала мне, что ничего общего в биографиях тех людей не было и ничего отличного от прошедших обращения, кроме одного. Я закрыл глаза. «Может быть, не читать? Меньше знаешь, крепче спишь». Я снова посмотрел на листок. У всех троих на земле были потомки – дети, внуки, правнуки. А у прошедших обращения дети либо погибли, либо их вовсе не было, либо дети были не от них. Бабушка сказала, что в этом есть какая-то ирония. За человечество сражались те, кто дрался не за свой род. «Ну да, у меня детей не было. По той же причине, по которой я не хотел иметь свой дом, я не хотел иметь постоянную семью». Вероника точно никого никогда не рожала и не собиралась. Микаэль был геем. У Алекса была дочь, но погибла, он рассказывал. У Тяни какая-то жуткая история с семьей случилась в серые 30-е годы, как у многих. Не то трехчасовая пневмония, не то токсический дерматоз. Хреновые годы были, что ж скрывать. Зардак говорил про большую семью. Но все ли, что мы говорили друг другу, было правдой? Я почти забыла про это, а потом вдруг подумала. А что, если обращение использует ту же технологию, которой слаживающие даруют покой планетам? Тогда ведь становится понятным. Я позвонила бабушке и начала рассказывать. Она вдруг накричала на меня, обозвала дурой и прервала разговор. Кажется, она испугалась. Может быть, мне не стоило про это говорить? «А мне читать сейчас», – прошептал я. Ведь смотрите, что получается, Никита. Все вы на самом деле? Нет, нет, нет, сказал я, но глаза словно против воли скользили по строчкам. Зачем, зачем ты стала это копать? Ну зачем? Я вам никогда не стану рассказывать, Никита. Даже если мы продолжим встречаться, я была бы не против, честно. Но если меня убьют, то вы должны знать. Не знаю, зачем я это пишу, наверное, просто хочу выговориться. У вас тут безопасно, я сейчас сну, но на всякий случай спрячу эту записку. В. Я скомкал бумажку, но не раньше, чем все же дочитал. Вскочил, побежал на кухню, достал кастрюлю, разорвал листок и бросил в нее. Нашел бутыль со спиртом. Да, были у меня эксперименты, вдруг хоть спирт проберет. Щедро полил листок и поджег кулинарной зажигалкой. Отхлебнул из бутыли. Да, если вам интересно, спирт совсем не пробирает, только на вкус мерзкий. Листок догорел. Я растер пальцами пепел и смыл в раковину. Постоял. Вылил остатки спирта вслед за пеплом. Да, Василиса могла быть права. Почти наверняка. Все очень убедительно. Как по мне, это не повод меня убивать. Раз я прошел обращение, то потомков на земле у меня нет. Но, видимо, кто-то из большой четверки решил перестраховаться. Будут пытаться дальше? Надеюсь, что нет. Отвяжитесь от меня, сказала в пространство. Ну, узнала ваш маленький фокус. Что они мне? Ничего. Если за мной следили, я же понимаю технологический разрыв, то отвечать, конечно, не стали. Нет ни у кого повода за мной охотиться. Чистая перестраховка. А Ваську убили. Свой разговор с бабушкой она забыла и выяснять ничего не станет. Старушка и сама понимает, что надо держать рот на замке. Небось, 100 раз прокляла свое любопытство и сбор информации. Тао Джон, Тонса, Макарсанаакс, Дастромар. Вы все погибли ни за что. За маленькую неприятную тайну, которая никому не сможет навредить. Разве что мне, если неведомый враг решит зачистить все до конца. Но почему же все сложилось именно так странно? Почему все действия по сохранению тайны, напротив, приводили к ее открытию? Если бы на Павловых не напали, Тао Джон не привел бы их ко мне. Если бы не было повторного нападения, Василиса ничего бы мне не рассказала. А записку утром, скорее всего, сама бы порвала и спустила в унитаз. Почему все шло так наперекосяк? Плевать, как случилось, так случилось. Буду сидеть, смотреть глупые фильмы, читать умные книги. Я не такой дурак, как полицейский сериал, я вообще месяц из дома не выйду. Детей у меня как не было, так нет, а вот дом есть. Звякнул экран, оповещая о свежей почте. Я подошел и с опаской глянул на мессенджер. Это было сообщение о том, что церемония прощания Стонса, Мэй и Сишат состоится через 2 часа в том же самом ритуальном центре, где кремировали Тао Джона. Обряд пройдет согласно обычаям Хро, и согласно завещанию покойного я должен проводить его в последний путь. «Ну уж нет», — сказала твердо. «Нет, конечно». Пнул ни в чем не повинный диван и пошел одеваться.